Глава 18. После встречи с Фуге я заехал в арендованный нами дом за невестой, и мы отправились в город. Руины в центре Валерии особо не заинтересовали. Мы прошли только по самому популярному туристическому маршруту, заглянули в пару самых хорошо сохранившихся древних дворцов и на этом закончили знакомство с историей. Затем поехали ужинать в современную часть города. Заодно смотрели еще пару достопримечательностей там. Самый большой торговый центр в стране находился именно здесь, в Рияре, и его архитектура впечатляла. Огромный остекленный купол диаметром почти километр и высотой 100 метров на вид. По крайней мере, соседним небоскребам он мало чем уступал. Пробежаться по магазинам Валерий отказалась, зато на обзорную площадку в самой высокой точке купола мы поднялись. Кое-где вид на город перегораживали небоскребы, но в целом он впечатлял. Мы вернулись в дом поздно, уставшие, но довольные. Мне не удалось уговорить Валерий остаться в Рияре еще на день. Даже знаменитый торговый центр, в смысле предложения все-таки прогуляться по нему внутри, ее не привлекло. Ее можно было понять. Прием с объявлением нашей помолвки уже через неделю. А все, что сделано на данный момент, это разосланное приглашение и выбран зал. Так что я не стал настаивать. 3 дня, которые просил Рахе, он получит. На следующий день мы выспались, неторопливо собрались и выехали в столицу уже ближе к обеду. Рахе встретил нас на удивление радостно, из чего я сделал вывод, что он все успел. Валерий просверлила его подозрительным взглядом, но тоже заметно расслабилась. Раз безопасник выстроил схему, то дальше проблем будет меньше. По крайней мере, схему предстоящих проверок можно будет отослать поставщикам, и если та их не устроит, просто обратиться к другим. Ради доплаты за срочность желающих поработать с нами будет немало. В машине на обратном пути Валерий успел рассказать мне, что весь список необходимого у нее уже давно готов. Да и не так уж много всего нужно на простой прием. Позиции 30 всего-то. Я чуть не подавился, когда услышал цифру, но счел за лучшее покивать с умным видом. Платье, кстати, Валерий тоже уже заказала. Мне счета пока не приходили, так что я был не в курсе, но мог бы и догадаться. Не зря же она так спокойно уехала со мной в Рияр в самый разгар подготовки. И костюм для меня тоже скоро будет готов. Валерий обратилась в то ателье, где мы уже заказывали одежду, так что с меня даже мерки не требовались. Как же мне все-таки повезло с будущей женой. Следующее утро я начал с разминки на заднем дворе своего поместья. Полигонной защиты у меня здесь все еще не было. Но швырять техники в дальнюю стену внешнего периметра мне это не мешало. Я несколько раз прогнал по кругу все свои привычные техники и уже собирался было приступить к отработке ментальной защиты, когда услышал автомобильный гудок на улице. Громкий такой. Требовательный. Странно, у нас очень тихий район. Я за все время ни разу не слышал здесь автомобильный гудок. Если кто-то приезжает в гости, его ждут, как правило, и открывают ворота без всяких звуковых сигналов. Надо будет потом спросить у дежурного, что это было и к кому приехал такой невежливый гость. Однако... Ответ на этот вопрос настиг меня намного раньше, чем я думал. Через пару минут ко мне подошел Тахир. «Господин, к нам гость», — сообщил он с несколько виноватым видом. «Вы его пустили?» — приподнял брови. «Нет, конечно», — оскорбился Тахир. «В списке разрешенных лиц его нет». Я одобрительно улыбнулся. С одной стороны, держать гостя у ворот невежливо, особенно если это аристократ. А с другой, список тех, кого мои люди могли пустить внутрь без согласования, был коротким. Только мои соседи-союзники, по сути. И Тахир просто четко выполнил мой приказ. «Кто там явился?» — поинтересовался я. «Патриарх клана Шичи», — ровно ответил Тахир. «А, вот почему он так смущается. Думает, я буду ругаться, это же вроде как давно и хорошо знакомый человек, с которым меня и мой род много чего связывает». «Вы все правильно сделали, Тахир», — успокоил я его. «Идемте, глянем на гостя». Мы с командиром гвардии неторопливо двинулись к воротам. Я же в темпе прокручивал эту ситуацию в голове с разных сторон. Патриарх Шичи должен был чувствовать себя крайне неуютно после того, как я выиграл турнир. Он не просто отпустил полноценного гения и будущего владыку из клана. Он потерял действительно сильный и перспективный актив в моем лице. Причем эта сила была продемонстрирована публично и максимально убедительно. Думаю, только ленивый не посмеялся над Шичи после этого. Я был удивлен, что патриарх Шичи не подошел ко мне в парке арены после турнира. Не мог он бездействовать, ему нужно было как-то сгладить эту ситуацию. Вот он и приехал сглаживать, похоже. По крайней мере, его расчет на растерянность моих людей и их привычку доверять клану был небезосновательным. А если бы его пустили внутрь поместья сразу, то любому постороннему наблюдателю это показало бы доверие и тесные отношения, которых между нами нет. Ко мне даже соседи-союзники в гости не ходят, не приглашая их пока в недостроенное поместье. А Шичи, пожалуйста, открыли по первому требованию. Были ли те наблюдатели? Да наверняка. Уж на автомобильный сигнал точно отреагировали все соседи. Они потом обязательно спросят у своих людей, что это было и к кому такой гость заявился. Точно так же, как я и сам хотел сделать. Но ведь это наверняка не весь план патриарха Шичи. Я подошел к воротам, приветственно кивнул дежурному гвардейцу и открыл пешеходную калитку. Выходить на улицу из-под защиты поместья я не стал. Просто встал так, чтобы меня было видно с улицы. Машина патриарха стояла прямо на подъездной дорожке, практически уткнувшись капотом в ворота. Водитель прямо и неподвижно смотрел на меня, все еще ждал, что им откроют. Наивный. Через десяток секунд незваные гости поняли, что впускать их никто не собирается. Задняя дверь машины открылась, и оттуда на асфальт шагнул патриарх Шичи. «А ты не торопился, Виктор!» — недовольно и слегка покровительственно произнес он. «Вы не договаривались со мной о встрече», — холодно парировал я. «Опять по имени?» «Нет, я понимаю, что конкретно сейчас это игра на публику в лице дежурных гвардейцев-соседей. Но все равно паршиво. Я давно вышел из роли мальчишки, который позволял такое в силу своего возраста и непонятного статуса. Сейчас слышать неподобающее обращение от главы чужого клана мне было действительно неприятно. Я уже привык к совсем другому отношению аристократов». «Раз уж ты дома, может, все-таки пустишь?» — хмыкнул патриарх. «Нам есть о чем поговорить». «Проходите», — неохотно ответил я и отступил в сторону. Патриарх поджал губы. «Да, я приглашал только его и пешком. Машина так и останется торчать перед воротами на всеобщем обозрении. Более явно показать, что я не рад гостю, было просто невозможно». Тем не менее, выбора у патриарха Шичи не было. Он обернулся, коротко кивнул своему водителю и направился ко мне. Когда патриарх Шичи вошел на территорию поместья, я присвоил ему статус в системе не просто гость, а подозрительный гость. Да, было и такое. Не всегда те, с кем хозяин вынужден общаться, настроены дружественно. Патриарх Шичи шагал рядом со мной по направлению к дому и то и дело слегка поводил плечами. Ёжился, можно сказать. Еще бы. Пристальное внимание защитной линии к недоброму чужаку наверняка было предельно некомфортным. «А вы неплохо тут развернулись», — скользя взглядом по стройке, произнес патриарх Шичи. «Уже на «вы», прогресс». «Отстраиваемся потихоньку», — нейтрально отозвался я. Патриарх Шичи покосился на меня, но не нашел признаков злорадства. Он явно не понимал, почему ему здесь так неуютно. Мы поднялись в мой кабинет и устроились в креслах. Я за рабочим столом, патриарх Шичи в кресле для посетителей напротив меня. «Итак, чем обязан вашему визиту?» — спросил я. Патриарх Шичи нахмурился. «Да, я был не рад его видеть. И отсутствие положенной этикетом светской беседы, которая обычно предваряет деловую часть разговора, показывало, что оставленная за воротами машина не случайность и не недомыслие мальчишки». «Видишь ли, Виктор», — немного натянуто улыбнулся патриарх Шичи, — «я умею признавать свои ошибки. а твой выход из клана был именно ошибкой. Представляешь, что сейчас говорят о нас? Обо мне. Это же надо было такую глупость сделать, чтобы отпустить гения. И не просто гения, а сильного гения. Победителя турнира. Все бы ничего, но обращение на «ты» по-прежнему резало мне слух. И патриарх Шичи меня все больше раздражал. Какое мне вообще дело до его проблем? Радовался бы, что я не спросил с него за уничтожение моего рода, которое он допустил. Клановый квартал — это не проходной двор. Если уж клан так прокололся, то его главе сейчас полагалось бы молчать в тряпочку и не отсвечивать. Я слушал жалобы на жизнь от патриарха Шичи и сдерживал растущее раздражение. В какой-то момент я поймал себя на желание послать его прямым текстом и только тогда сообразил, что здесь что-то не то. Во-первых, действительно, какое мне дело до Шичи теперь? Я не урожденный древний аристократ, чтобы мстить всем причастным и считать это нормальным. Я достал непосредственных виновников гибели моего рода, взял откуп с клана и успокоился на этом. Да и за что мстить? Я не Виктор. Там не мои родные погибли. А во-вторых, с каких это пор меня бесит обращение по имени? Нет, как показатель отношения, такие вещи я и в прежнем мире четко понимал. Но особых эмоций они во мне не вызывали. Но не уважает меня этот конкретный дед. И что с того? Приму к сведению и буду выстраивать взаимодействие с учетом этого факта. Нынешний фонтан эмоций — это вообще ненормально. Особенно учитывая, что оснований для них нет. «Возвращайся, Виктор», — проникновенно произнес патриаршичи. «Я верну все имущество твоего рода. Теперь-то ты можешь оценить, что потерял. Там бизнеса на миллиарды. И он твой по праву». «Вернуться в клан?» — машинально переспросил я. «Ты уже официально взрослый», — воодушевился патриарх Шичи, видя, что я сходу не отверг его предложение. «Я помню твои опасения. Несовершеннолетнему аристократу в клане действительно было бы тяжело. Но твою эмансипацию уже не отменить. Ты глава рода, и с этим придется считаться всем. Ты получишь полные права кланового рода и все имущество своего рода. Даже твое поместье в клановом квартале все еще свободно, и оно твое». Патриарх Шичи осекся, увидев взметнувшуюся ярость в моих глазах. А я вновь поймал себя на ненормальном всплеске эмоций. Понятия не имею, что это такое, но это точно какое-то воздействие. Только результат получился странный. Причем и для патриарха Шичи тоже. Судя по всему, и его попытка надавить на жалость, и обращение на «ты» как к близкому человеку, и апелляция к моим прежним опасениям, все это должно было сработать не так. Я сделал вид, что задумался, а сам принялся формировать технику ментальной защиты. Не самое разумное решение в столь взвинченном состоянии, вероятность ошибки возрастает кратно, но это был тот случай, когда я готов был рискнуть. Если патриарх Шичи действительно додумался притащить какой-то ментальный артефакт и надеялся с его помощью вернуть меня в клан, я этого так просто не оставлю. Пару раз ментальная защита чуть не сорвалась, но я удержал технику и все-таки запустил ее. Мою голову мягко обняло что-то постороннее, а эмоции мигом схлынули. И даже взгляд прояснился. Теперь я видел и нетипичное, слегка заискивающее выражение лица патриарха Шичи, и его нервный жест, которым он то и дело тер свое запястье. «Чего у него там? Браслет-артефакт под рукавом рубашки?» «А теперь поговорим серьезно», — холодно сказал я.